Элеонора Радкевич. Почти не сказки. Шкаф. Все началось, когда у меня в шкафу пошел снег. Купила я его на барахолке, сама не знаю, зачем. При моей зарплате и ожидаемом сокращении штатов шкаф мне совершенно не нужен. То, что у меня есть из одежды, спокойно уместится в тумбочке и на гвоздике, а новых тряпок не предвидится. Но меня пленил его характер и внешность. Характером он был похож на старого интеллигента. Скрипел, но не разваливался. Он был большой и угловатый, как отощавший мамонт. Не понимаю, как мы с ним вдвоем уместились в комнате. Дня три он стоял, не выказывая склонности к шуткам, и мы с ним молча привыкали друг к другу. А потом в моем шкафу пошел снег. Меня это не волновало, хотя на дворе стоял июль, и снегу быть не должно. В конце концов, в шкафу висят шубы и пальто. И, значит, и снег в нем как нельзя более по сезону. К вечеру я забеспокоилась. Снегопад был слишком густой. Шубы и пальто пришлось убрать. Я повесила их сушиться над ванной. Мех на шубе слипся в иголке. С пальто два дня капало. Возвращаясь домой, я, поначалу, боялась застать у дверей шкафа лужу. Но снег не выходил за пределы шкафа. Время от времени я открывала его тяжелые скрипучие дверцы и любовалась идущим снегом, переживая его эстетически, как японцы. Шубы и пальто я повесила на кухне, над холодильником. Зачем шкаф и почему снег, меня от чего-то не интересовало. Потом я продала шубу, хотя надвигалась осень, а за ней зима. Но меня поперли с работы, а есть хотелось. 4 сентября, часов эдак в 9, я лежала в постели и читала. Дверь шкафа распахнулась. В мою комнату из шкафа ввалился здоровенный мужик, мокрый и весь в мазуте. «Я не утонул?» — спросил он. «Не знаю», — честно ответила я. «Наверное, нет». «А где дверь?» — спросил он. «Там», — я махнула рукой куда-то в пространство между торшером и окантованным рисунком из учебника физики, который я повесила на стену еще в 8 классе. «Спасибо», — мужик направился к двери. Возможно, уйди он в эту минуту, ничего бы и не произошло. Но мое проклятое хорошее воспитание взяло вверх. «Чайку хотите?» — спросила я. Мужик обрадовался. Пока мы пили чай, он рассказал мне, как он попал в шкаф. Он упал в канал и начал тонуть. Ему очень захотелось жить. Но он продолжал тонуть. Потом он шагнул прямо в воде и очутился в шкафу. В шкафу шел снег. Ему стало холодно, и он решил выйти наружу. В нашем городе нет канала. Я предложила ему просушить одежду, но он покраснел и наотрез отказался. Я дала ему шарфик. Больше я ничем не могла ему помочь. Мои шерстяные носки ему бы и на нос не налезли. Еще я дала ему денег на дорогу. Дома его ждет жена. Через несколько дней он прислал мне деньги почтовым переводом и телеграмму. Долетел хорошо. Спасибо. Целую, Вася. А еще через 3 дня впервые пришел совсем другой перевод. На почту я пришла заранее огорченная. Деньги мне высылать просто некому. Так что перевод этот – какая-то ошибка. Так я на почте и сказала. «Девушка», – сказала мне тетенька в окошке, – «давайте ваш паспорт и не морочите мне голову. Или вы эти деньги получите, или нам за них отвечать. Как вам не стыдно?» Мне стало стыдно, и я сказала тетеньке, что пошутила. По дороге домой я ощупывала хрустящую бумагу в кармане и думала, от кого бы это. Заранее посчитав перевод ошибкой, я не взглянула в графу «от кого». С тех пор моя жизнь изменилась до неузнаваемости. 5 и 20 каждого месяца я получала переводы. На почте меня начали уважать. Их явно интересовало, где я работаю, и какое такое солидное учреждение со столь завидной регулярностью платит мне деньги. Зато в жизнь мою вошло много нового. Или новых. Я стала спать в одежде. Мокрого Васю я встретила в ситцевой ночной рубашке. 16-летнего сопляка, который вылез из шкафа с петлей на шее, во фланелевой. После чего я уразумела, что гости из шкафа могут появиться в любое время. Я купила мягкие брюки и цветастую размахайку и спала в них. Правда, брюки вскоре пришлось купить другие. Прежние мне разодрала беременная кошка с консервной банкой на хвосте. Родила она у меня на кресле. Котят разобрали мои знакомые, а кошка пристроилась в соседний детский сад. Некоторые из моих гостей попадались мне потом на улицах. Один пришел сам, уже не из шкафа, а через дверь, и заявил, что жить без меня не может. Я встречаюсь с ним до сих пор. Скорее всего, я выйду за него замуж. Но любовью у меня дома после того первого раза мы не занимаемся. Потому что в самый ответственный момент из шкафа вывалился избитый ребенок, и мы до утра занимались только им. Впрочем, ребенок – это было ужасно, но он поправился. Я глянула на его мамашу, живо написала его бабушке. Она приехала, надавала дочери оплеух, забрала ребенка к себе в деревню и теперь к праздникам присылает мне всякие сельские вкусности. Нет, это еще ничего. Вот когда из шкафа выскочил раненый слон с обломанным бивнем, я действительно растерялась. Конечно, я позвонила в зоопарк, но приехала почему-то бригада из дурдома. Потом они вызвали вторую, когда увидели слона. Вторая бригада тоже увидела слона. Тогда первая перестала делать друг другу уколы и позвонила в зоопарк. Директор зоопарка долго ругал меня. Как это я могла допустить, чтобы бедное животное подымало грузовики и выворачивало фонарные столбы? Вот и поломал зубик, вот и поранился. И вообще, держать слоника на пятом этаже безответственно. Напор воды слишком мал, и ее чаще нет, чем есть, а бедное животное хочет пить. Животное забрали в зоопарк. Отправить его в Африку мне не посредством. К тому же за ним явно гнались браконьеры, а в зоопарке за ним никто не будет гнаться. Однако сметой зоопарка слон не был предусмотрен. Я мобилизовала своих приятелей из ресторанного ансамбля «Черная сирень», и время от времени они давали концерты в пользу слона. Вообще, пристраивать животных стало затруднительно. Не могу же я их продавать, вроде как бы и родные. С очередными котятами в руках я до одури моталась в городском транспорте и отдавала тем, кто говорил: «Ой, какой чудесный котеночек! Вот бы мне такого!» Зарплата продолжала приходить регулярно. Я уже несколько свыклась со своим неожиданным благосостоянием и по случаю зимы купила себе новую китайскую пуховую куртку. В ней я выглядела так, будто у меня денег раз в 20 больше, чем на самом деле. Поэтому однажды, когда я возвращалась домой, ко мне пристали. Вообще-то я не хожу одна так поздно, но задержалась у своего парня. У него было воспаление легких, и я ставила ему банки. Он не мог меня проводить и предложил заночевать у него, но я отказалась. Мало ли что, вдруг в этот самый момент из шкафа кто-то вышел, а меня нет дома, и я решила вернуться. Транспорт уже не ходил, и мне пришлось тащиться пешком. Тут-то все и случилось. Я не знаю, сколько их было, трое, пятеро. Мне было очень страшно, и я не разобрала. Они вырвали из моих рук сумку, попытались стащить с меня куртку, а потом один из них занес над моей головой обрезок водопроводной трубы. Я отчаянно рванулась, шагнула и оказалась в шкафу. Там, как всегда, шел снег. Я немного посидела в снегу, потом вылезла наружу. Ноги меня не держали. Так вот что такое шкаф. Дверь, через которую можно спастись, если очень хочешь. И не обязательно от хулиганов или из петли. Однажды из шкафа вылез директор школы, которого на педсовете чуть инфаркт не хватил. Я погладила дверцу шкафа, судорожно всхлипывая и повторяя: «Хороший шкаф, добрый». «Не реви, привратница», — ободрил меня шкаф. Я оторвалась от дверцы и укоризненно взглянула на него. «Можно подумать, что это так плохо иметь в доме говорящий шкаф», — слегка обиделся он. «А что же ты раньше молчал?» «Не знал, стоит ли с тобой говорить. Вдруг не выдержишь, сломаешься». «Если ты в свои годы до сих пор не сломался, то я тем более», — рассердилась я. «Не злись, привратница», — одернул меня шкаф. «Мы же с тобой одно дело делаем. Ну, не дуйся, давай мириться. По рукам?» «По рукам», — ответила я и осторожно пожала его хрупкую ручку. «Итак, мой шкаф — это врата спасения, а я — привратница. Из этого шкафа в мой дом постоянно выходят те, кто никогда в шкаф не входил. По логике вещей, тот, кто в него войдет, наружу не выйдет. Интересно, куда он оттуда денется? Сама я проверять не собираюсь». С тех пор мы работаем со шкафом вместе. Работа без отпусков и выходных, но интересная, и менять я ее не собираюсь. По дороге домой я всегда покупаю на всякий случай бинты, йод, чай, бутылку водки, что-нибудь быстро разогреваемое, кошачью и собачью еду и пачку презервативов. Кто знает, какая помощь от меня понадобится.